Глава вторая. Через полтора часа подруги сидели на бело-голубой Светланиной кухне. В прошлом году Марат помогал ее мужу Витьку с ремонтом. Они вдвоем ничуть не хуже бригады приезжих умельцев побелили потолок, наклеили обои и постелили линолеум. А Света и Вера, взяв Ксюшку на прицеп, тем временем носились по магазинам, дотошно выбирая мелочи. Занавески, светильники, клеенку, посуду и разделочные доски в тон. Ксюша самолично приобрела перешницу и солонку в виде белой кошки с котенком. И теперь фарфоровое кошачье семейство сидело на столе и равнодушно взирало круглыми нарисованными глазами на веренное несчастье. За окном с голубыми занавесками клонился к закату день. Люди спешили по своим делам, тащили сумки с продуктами, парковали машины, ныряли в подъезды, чтобы не покидать квартир до завтрашнего дня. Загоняли домой детей, которые упорно не желали покидать песочницы и качели. Жизнь продолжалась. На столе перед подругами стояла тарелка с нарезанной неровными кружочками колбасой, селедка в пластиковой таре, сыр, картошка в большой миске, сладкие перцы вперемешку с огурцами, хлеб, деревенское сало на блюдечке, а еще томатный сок в пакете и на треть пустая бутылка водки. Накормленная Ксюша смотрела телевизор в комнате. Подруги раскраснелись, Светку слегка повело. Вере же пережитое потрясение никак не давало опьянеть и расслабиться. Загудел Верин мобильник. «Во, опять он!» — с набитым ртом констатировала Света. «Угу», — подтвердила Вера, глянув на экран. «Не буду брать». «Не бери, не бери, пусть понервничает. Смотри-ка, запрыгал козел». «Вер, что?» «А, ладно», — прервала подругу Вера, — «давай лучше выпьем». «Не берет. И все. Водка какая-то не пьяная». Света наполнила простенькие граненые рюмки, долила в стакан и сок. «За нас с вами и хрен с ними», — провозгласила она. «Выпили». «Мам, иди сюда. Мультик кончился», — позвала Ксюша. «Иду, иду». Света унеслась менять диск. Послышались громкие голоса. Светлана уговаривала дочь посмотреть «Простоквашино», а та ни в какую не соглашалась ни на что, кроме «Чип и Дейл спешат на помощь». Вера встала и прошла в ванную. Включила воду, ополоснула лицо и грустно посмотрела на себя в зеркало. Милая, симпатичная девушка. Тонкие ровные брови, большие глаза, прямой нос, а аккуратный подбородок. Только выражение тоскливое, как у побитой дворняжки. Она придирчиво пригляделась и решила, что пора подкрасить корни. Вера окрашивала волосы со школы. Природный цвет был светло-русый, неяркий, так называемый пыльный. В таких случаях девушки традиционно становятся блондинками всех мастей. Однако Вера выкрасилась в брюнетку и не прогадала. Темно-карие глаза сразу стали казаться больше и выразительнее. Лицо приобрело законченность, исчезла расплывчатость черт. Даже мама, которая поначалу возражала против идеи красить шевелюру в столь нежном возрасте, вынуждена была признать, что дочь похорошела. Вера вытерла лицо полосатым махровым полотенцем. «Что делать?» Боль в груди не отступала. Решение, как жить дальше, не находилось. Она вздохнула и вернулась на кухню. Света уже была там. Из комнаты доносились бодрые звуки песенки мультяшных спасателей. Судя по всему, победила молодость. Ксюша отвоевала право наблюдать за приключениями грызунов. Вера села к столу и увидела на экране телефона очередной пропущенный вызов. Марат не сдавался. «Ни один мужик наших слез не стоит, вот ни один!» «Все они сволочи!» — в сердцах сказала Света. Задумалась о чем-то своем и, не дожидаясь Веры, опрокинула рюмку, со стуком поставив ее на стол. Про сволочей Светлана Сюкеева знала немало, причем на собственной шкуре. Ее муж Витек, водитель с ликероводочного завода, лично преподал жене немало веских уроков. Были они из одной деревни, приехали в город в поисках работы, потому как на селе с этим туго. Светлана, окончившая педучилище, быстро устроилась в детский садик, Витек пошел крутить баранку, родилась Ксюша. Когда дочке исполнилось 1,5 года, Светка вышла на работу, пристроив дочь в свой садик. Получилось удачно, душа спокойна, что ребенок под присмотром, и деньги семье не лишние. Квартиру на Северной они сначала снимали, потом выкупили по ипотеке. Теперь большая часть семейного бюджета перетекала в банк. Витек трудился на своей ликерке, считался неплохим работником и вообще хорошим парнем. С женой они жили неровно. Вроде и деньги Витек приносил, и по дому мог помочь, и ремонт своими руками делал, и Свету с дочкой любил, но несколько раз в году в нем играло ретивое. Ипотека, прочнее любых уз, связавшая его судьбу судьбой Светы, накинула петлю на бесшабашную веселую жизнь. Иногда этот узел так давил на шею, так туго затягивался и перекрывал кислород, что Витек зверел. Уходил в загул, начинал пить литрами. Делать этого тихо и пристойно не умел, и окружающим, а в первую очередь жене, становилось попросту жутко. Детина ростом по 2 метра, с кулаками размером со средний вилок капусты. Витек легко прошибал стены, выбивал окна, швырял и крушил мебель и посуду. Иступленно матерился, ревел дурным голосом. Говорил бедной Свете гадости, несколько раз избивал так, что она ходила в синяках и лечила почки. Все это естественно на глазах у ребенка. Правда, дочь не обижал, как бы пьян ни был, за что Света была благодарна ему иррациональной благодарностью. Бывало, Витек не ночевал дома, и жена ночи напролет рыдала, потому что была уверена, что муж с другой женщиной. Она страшно его ревновала, хотя и знала, что эти пьяные измены на отношения к ней не влияют, и семью он ни за что не бросит. О разводе Света не помышляла. Всплески его пьяной дурной энергии прощала с истинно русской покорностью, которая давно уже стала особенностью национального характера, и которую не способны вытравить ни американские фильмы, ни вошедшие в жизнь новые технологии, ни статьи продвинутых журналистов, ни призывы феминисток. Света понимала и внутренне принимала метание мужа, не задумываясь о том, что ей-то в сущности живется не легче. Только вот женщины не могут позволить себе ни загулов, ни послаблений. Выпустив пар, протрезвев и отгулявшись, Витек становился покорным и кротким, трогательно просил прощения, клялся, что это в последний раз, хотя оба прекрасно знали цену таким клятвам. Будь Света более рассудительна, вдумчивая и склонна к анализу, она понимала бы, что с годами загулы будут становиться чаще, а промежутки между ними короче, что бурные семейные сцены не проходят бесследно для психики маленькой Ксюши, что Витек, каждый раз обретая прощение, начнет наглеть, позволять себе все больше и в своей склонности к разрушению заходить все дальше. Однажды Света сказала Вере с наивной прозорливостью: «Если бы я задумалась о том, как живу, то, наверное, пошла бы и повесилась. Но я не задумываюсь, и поэтому живу хорошо». В этом была вся она. История подруги, по правде говоря, не произвела на Свету большого впечатления. Увидев Веру в слезах, она поначалу испугалась, подумала, случилось что-то непоправимое, ужасное, например, рак или СПИД. Но, поняв, что произошло, успокоилась. В ее понимании случай был пустяшный. Она, разумеется, сочувствовала Вере и негодовала по поводу поведения Марата, но в глубине души не считала случившееся поводом для сильного расстройства. Ну, изменил мужик, ну, привел бабу. Но ведь не заявил, что любит другую и собирается разводиться. из дому не гонит, наоборот, звонит, прощения хочет попросить. Света была уверена, что все у подруги наладится, и не собиралась подливать масло в огонь. Мудро рассудив, что если мириться с супругом все равно надо, так зачем долго друг друга терзать, она начала исподволь подталкивать Веру к мысли о прощении. «Смотри!» — опять названивает. «Настырный!» «Вер, а может, это она его соблазнила?» «Такое сплошь и рядом. Сучка не захочет, кобель не вскочит. А эта стерва белобрысая, та еще тварь. Раскрутила мужика, а они ведь, сама понимаешь, слабые!» Света выразительно округлила глаза и отправила в рот кусок колбасы. «Почему белобрысая?» — прервала Светкин поток сознания Вера. «Она же рыжая!» «Кто рыжая?» — опешила Светка. «Аська, кто еще? Он же с ней был!» «Или ты?» Вера замолчала, сообразив, в чем дело. В разговоре подруги называли разлучницу не иначе, как «эта шлюшка», уверенные, что имеют в виду одну и ту же девицу. «Вот черт!» — пробормотала тоже разобравшаяся, что к чему Света. Зато теперь решение у Веры нашлось. «Одну женщину, может быть, действительно случайную слабость», помноженную на хищный характер любовницы, Вера могла бы Марату простить. Помучилась бы сама, помучила его, чтобы неповадно было. Но в итоге простила бы. Слишком много их связывало. Теперь все изменилось. Это уже, как говорится, другой компот. Помимо рыжей Аськи имелась, оказывается, белобрысая Оксана. С ней Марат, как выудила Вера из окончательно растерявшейся простодушной Светы, встречался около полугода назад, причем регулярно. Света многократно заставала его возле Оксаниной двери. Сюкеевы жили в соседней квартире. Светлана молчала, чтобы не расстраивать подругу. Логично предположить, что до Оксаны у Марата были другие пассии, разнокалиберные, разновозрастные, с волосами всех цветов и оттенков. Похоже, все эти годы веренной семейной жизни незримо присутствовала дублерша. Стало противно и тошно. В прямом смысле. Вера вскочила, выбежала в ванную и ее вырвала. Пока за стенкой лилась вода и слышались характерные звуки, Света костерила себя последними словами. Сама того не желая, усугубила ситуацию настолько, что положительный исход не предвиделся. Она была не из тех людей, про которых говорят «сделал гадость, вот и радость». Ей искренне хотелось все исправить. Она протянула руку к Вериному телефону, чтобы набрать Марата. Рассуждала просто. Пусть человек подготовится к разговору с женой. Придумает оправдание, попросит прощения, купит цветы или подарок. Но не успела взяться за телефон, как в дверях показалась зареванная Вера. Света поспешно отдернула руку. «Можно я у тебя переночую? Не могу его сегодня видеть». Горло соднило, голос звучал хрипло. «Что ты спрашиваешь? Ночуй, конечно». «Если это неудобно, скажи». «Перестань!» — возмутилась Света. «Мы с Ксюшкой на диване ляжем, а ты в ее кресле отлично поместишься». «Спасибо», — слабо улыбнулась Вера. Света бросилась стелить постели, и она осталась одна. Повертела в руках замолчавший мобильник, нашла номер Марата, изменила «любимый» на «бывший муж» и выключила телефон. Когда вошла в комнату, Света и Ксюша уже лежали в кровати. Малышка возилась, что-то лопотала, требовала Мишутку. Света вполголоса отвечала, уговаривала закрыть глазки, сердилась, объясняла, что Мишутке с ними в кроватке будет тесно, он слишком большой и толстый, а под конец пригрозила выкинуть драного медведя с восьмого этажа. Ксюшка обиженно засопела и мигом заснула. Вскоре Света, устав от пережитых волнений и выпитой водки, тоже крепко спала. Вера слушала их возню, потом слаженное сонное дыхание и до слез жалела себя. Конечно, у Светки жизнь не сахар, но все-таки у нее есть дочка. А у нее теперь вообще никого. И ведь только-только все устоялось, наладилось. Они с Маратом стали всерьез задумываться о детях. На море планировали поехать. Вот тебе и море. Что дальше? Даже если отбросить мысль, что ее предали, растоптали, наплевали в душу, то никуда не денешь тот факт, что снова надо начинать с нуля. Встречаться с кем-то другим, притираться, строить новые планы. Мысли о том, чтобы навсегда остаться одной, Вера не допускала. Не думала на манер Тоси из девчат, что одной лучше. «Хочу халву ем, хочу пряники». Понимала, что не сможет так жить. Она принадлежала к числу женщин, которым непременно нужно вить гнездо, заботиться о ком-то и чувствовать тепло в ответ. Без этого жизнь казалась пустой и бессмысленной. В последнее время Вера часто представляла себя беременной, думала, какие у нее будут дети. Радовалась, что ей достался такой положительный муж, не пьющий, не бьющий, не гулящий. Да, с последним качеством вышла промашка. Вера повернулась на другой бок и вздохнула. Как он мог? Чего ему не хватало? Ведь и не ссорились. Почти. И в постели все было нормально. Спортивный интерес, азарт, испорченность натуры. В полной мере осознать и оценить случившееся еще предстояло, а пока она испытывала шок. Вера читала, что даже после самой страшной раны человек в первые минуты ничего не чувствует. Боль приходит и ослепляет позже, когда ощущения возвращаются в полной мере. Она думала, что ни за что не уснет. Сонная в спокойном-то состоянии приходил к ней не сразу. Она могла подолгу лежать и таращить глаза в темноту, слушая гудение лифта, кашель и скрип половиц в соседних квартирах, звуки подъезжающих к подъезду автомобилей, писк сигнализации. Однако истрепанные нервы требовали отдыха, да и усталость взяла свое. Проснулась Вера рано, в начале седьмого. Стараясь не шуметь, прошла в ванную, долго стояла под душем, выдавила из тюбика пасту прямо на палец и кое-как почистила зубы. В районе желудка застыл противный холодок, как это обычно бывало перед экзаменом, и она постаралась занять себя чем-то, сосредоточиться на привычных вещах. Плотнее прикрыла обе двери, прибралась на кухне, устранив следы вчерашнего застолья. Приготовила завтрак, пожарила яичницу с остатками колбасы и сыра, заварила чай, намазала маслом хлеб. На часах было уже почти 8, когда в кухню выползла сонная, растрепанная Светка. «Привет!» — зевнула она. «Ой, каждый раз бы так просыпаться! Завтрак готов, все сверкает!» «Доброе утро! Давай умывайся и садись. Ксюша спит?» Вера говорила непринужденно, бодрым, чужим голосом. «Без задних ног», — отозвалась Света уже из ванной. «Раньше 9 не встанет». Завтракали тихо, молчали каждый о своем. Светлане нужно было заняться уборкой, сходить на рынок, затарить холодильник на неделю вперед. Вечером должен приехать муж, и она собиралась приготовить что-нибудь вкусненькое. Света вынырнула из привычных размышлений и виновато посмотрела на Веру. «Вот у той заботы так заботы». «Вер», — несмело позвала она, — «ты как? Спала хоть?» Подруга поставила чашку на блюдце, отложила бутерброд. «Да, как ни странно». Света помолчала, потом рискнула повторить первую часть вопроса. «А вообще-то ты как? Отошла?» «Нормально, не переживай. Дело житейское». Бледно улыбнулась Вера и махнула рукой. Света осторожно перевела дух. «Может, еще и утрясется, померится». «И чего ты надумала?» Тут и думать не о чем, Свет. Развод и девичья фамилия. Даже проще. Мы же официально не женаты. Пусть катится со своими бабами. Как? Да ты что? Не руби с плеча, Вер. Всякое бывает. Нельзя вот так сразу. Надо успокоиться, все обдумать. Она лепетала обычные в таких случаях слова и видела, что эти банальности отскакивают от подруги, которая все для себя решила. «Ладно, Светик, начну собираться. Время уже, — Вера покосилась на часы, — почти 9. Сиди, не торопись. У тебя своих дел полно, и так со мной второй день возишься. Неудобно». «Неудобно трусы через голову надевать. А здесь чего неудобного? Оставайся сколько надо!» Света говорила горячо и торопливо. В глубине души ей было стыдно. «Если честно, дело в самом деле выше крыши. И гости уже не кстати». Мыслями она вся была в заботах по уборке, готовке, встрече любимого мужа. Вера уловила настроение подруги. На ее месте она чувствовала бы то же самое. Подруга, подруга, семья есть семья. Нет, нет, Свет, пойду. Рано или поздно нам придется поговорить с Маратом. Только косметичку дай, а то я все дома оставила. Лицо нарисовать нечем. Конечно, бери, что надо. Света притащила из ванной объемный, доверху заполненный сундучок. Поковырявшись в залежах засохших румян, пустых тюбиков помады и рассыпавшихся теней, Вера отыскала относительно новую тушь, пудру и блеск для губ. «Хватит! Не на дискотеку!» «Тут у меня свалка. Разобрать, старье выкинуть некогда», — виновато улыбнулась Светка, занявшись посудой. «Вот говоришь, расстанетесь, но вы так давно вместе, как же ты...» «Как-нибудь!» «Не пропаду, не бойся. Крыша над головой есть, а там посмотрим. А он пускай к мамочке переезжает, тут она обрадуется». Вера поморгала накрашенным правым глазом и принялась за левый. После смерти матери она продала их комнату в общежитии. Комната была большая, ухоженная, поделенная гипсокартонной перегородкой на две части, с новым окном и дверью. Даже душевая кабина имелась. Покупатели нашлись моментально. Добавив денег, они с Маратом сумели приобрести пусть небольшую, но изолированную квартирку. Недостающую сумму пришлось взять в кредит, который на себя оформляла опять-таки Вера. Платили они его с двух своих зарплат, экономили, выкручивались и 3 месяца назад досрочно погасили долг. Квартиру оформили на имя Марата. Решили, так будет проще. Все равно оба знают, что жилье общее. И хотя по документам получалось, что хоромы на Северной — собственность мужа, а Вера там просто зарегистрирована, она была уверена, что Марат добровольно отдаст и перепишет на нее квартиру. Ну, все. Вера напоследок изучила свеженакрашенные глаза и губы в маленьком зеркальце и захлопнула пудреницу. Попрощаться как следует не удалось. Проснулась Ксюша, причем сильно не в духе. То ли не доспала, то ли переспала. Залезла к матери на руки, уткнулась носом в ее шею. На призывы сказать «пока-пока» не отреагировала. В ванную идти умываться не пожелала. «Ладно, воюйте. Спасибо за все, Светик». «Брось!» «Но ты подумай еще разок, Вера!» — начала была подруга, поглаживая дочку по спинке. Вера мягко перебила. «Девчонки, я побежала!» — чмокнула Свету в щеку, Ксюшу куда-то в район затылка и ушла, прикрыв за собой дверь. Светлана грустно смотрела ей вслед.